Глава 6. На 20 этаж лифт, казалось, полз невыносимо медленно. По пути я успел придумать и отбросить несколько планов. Охрана, вот что все усложняло. Придется импровизировать, а если потребуется, то и немножечко демаскироваться. Я долго звонил в дверь, глядя в электронный зрачок глазка. Наконец что-то щелкнуло, и из скрытого в стене коммутатора меня спросили. Да? Вы меня заливаете! У меня все фрески на потолке потекли! В роялях уже по 2 ведра воды! Откуда выскочили эти фрески и рояли? В каких роялях? Да откуда мне знать, какие эти рояли бывают? Черные и дорогие? Или белые и еще дороже? Венских! С гнутыми ножками! Они в тех, что в кустах стоят. Я посмотрел себе под ноги. Вот ведь проклятое многопозиционное освещение. Тут даже теней толком не было. Вытянув руку к двери, я ухитрился заметить слабую тень на розоватом дереве, которым была обшита броневая сталь. И потянул дверь на себя. Рука ухнула в сумрак, а вслед за рукой и я сам. Мир преобразился, выцвел, посерел. Повисла глухая тишина, лишь едва слышно звенела электронная начинка в глазке и коммутаторе. Я был в сумраке, в том странном мире, куда знают дорогу лишь иные. В мире, откуда исходит наша сила. Бледные тени насторожившихся охранников. Над головами их тлела тревожная алая аура. Я видел даже сквозь двери. И мог бы сейчас потянуться мыслью, отдать приказ, и мне бы открыли. Но я предпочел пройти сквозь дверь. Охрана и впрямь насторожилась. У одного в руке был пистолет, второй медленно-медленно тянулся к кобуре. Я коснулся охранников, большим пальцем руки провел по крепким лбам. «Спать, спать, спать, вы очень устали, надо лечь и поспать прямо сейчас. И спать не меньше часа, крепко-крепко, и видеть хорошие сны». Один охранник обмяк сразу, другой долю секунды сопротивлялся. Надо будет его потом проверить на принадлежность к иным, мало ли. Потом я вышел из сумрака. Мир обрел краски и убыстрился. Откуда-то донеслась музыка. Охранники кулями валились на дорогой персидский ковер, брошенный у самой двери. Я ухитрился подхватить сразу обоих и уложить их достаточно бережно. А потом пошел на звук. Вот эта квартирка была отремонтирована на совесть. Все здесь сияло, все было продумано и гармонично. Здесь явно постарался дизайнер из числа самых крутых. Здесь хозяин и гвоздика в стену не вбивал, да и пожеланий вероятно не высказывал. Так, мычал одобрительно или недовольно, разглядывая цветные эскизы. Потом ткнул в несколько картинок пальцем и на полгода забыл о квартире. Тимур Борисович, как оказалось, приехал в Ассоль, чтобы понежиться в джакузи. Причем в настоящей джакузи, а не в гидромассажной ванне менее знаменитой фирмы. Из пенящейся воды торчала только физиономия, до боли напоминающая гессера. Дорогой костюм был небрежно повешен на спинку кресла. В этой ванной комнате хватало места и на кресло, и на журнальный столик, и на вместительную сауну, и на эту самую джакузи, сходную с маленьким бассейном. Все-таки гены – великая вещь. Сын Гессера не мог стать иным, но в своем человеческом существовании он вкушал все возможные блага. Когда я вошел, сориентировался в просторах и приблизился к ванной, Тимур Борисович посмотрел на меня и нахмурился. Но никаких резких движений делать не стал. «Ваша охрана спит. Допускаю, что где-то под рукой у вас тревожная кнопка или пистолет. Не надо ими пользоваться, это не поможет». «Нет тут никакой тревожной кнопки. Я не параноик, а вы, вероятно, иной». «Так, похоже, будем писать чистосердечно». «Иной. Как хорошо, что не нужно долгих объяснений». «Ой, мне что, выбираться? Или можно так поговорить?» «Можно и так. Позвольте». Отпрыск великого мага кивнул, я пододвинул кресло и уселся, безжалостно сминая его дорогой костюм. «Понимаете, почему я пришел?» «На вампира вы никак не походите. Маг, вероятно, светлый». Я кивнул. «Вы пришли меня инициировать. А что, позвонить предварительно сложно было?» «Ой, беда, он все-таки ничего не понимает. Кто обещал вам инициацию?» Тимур Борисович нахмурился. «Так, началось. Зачем вы пришли?» «Я веду расследование по делу о несанкционированном разглашении секретной информации». «Но вы иной. Вы не из ГБ». «К вашему большому сожалению, не из госбезопасности. Расскажите мне абсолютно честно, кто и когда пообещал вам инициацию». «Ложь вы почувствуете». «Конечно». «Господи,

инициировать после того, как он обратится к свету? Да. Что ж, тогда будем считать конфликт исчерпанным. Не переживай. Все мы порой делаем ошибки. Главное, их исправить, верно? Железная у него была выдержка, у этого древнего европейского кровососа. Верно, Гессер. Кстати, а иного предателя вы поймали? Витяслав покачал головой. Что там у сынишки в памяти? Ай-яй-яй, Олег Стриженов, кинозвезда 60-х. Какая наглая маскировка. Видимо, предатель любит старое русское кино. Видимо. Я лично предпочел бы Иннокентия Смоктуновского. Или Олега Даля. Витяслав, глухо дело. Предатель не оставил следов. И ты не можешь предположить, кто он? Предположить могу. В Москве тысячи иных. Любой мог надеть чужой облик. Инквизиция желает проверить память всех иных Москвы. Витяслав поморщился. Да, не выйдет. Я не ручаюсь даже за своих сотрудников. А уж иные, не состоящие в дозорах, откажутся наотрез. Мы устроим засаду. И если предатель вновь появится... Он не появится. В этом больше нет необходимости. Гессер улыбнулся, глядя на мрачного вампира. А потом улыбку будто стерли. Прошу вас покинуть квартиру моего сына. Для подписания протокола я жду вас в офисе. Сегодня в 19:00. Витяслав кивнул и исчез. Впрочем, через мгновение появился снова, слегка сконфуженный. Ножками, ножками! Я закрыл здесь сумрак. На всякий случай. Я поплелся следом за инквизиторами и Костей. Вот уж кто был счастлив убраться во свояси. Антон, спасибо. Ты хорошо поработал. Зайди ко мне вечером. Отвечать я не стал. Мы прошли мимо ко всему безучастных охранников, и я бдительно просканировал ауру того, кто показался мне подозрительным. Нет, все-таки не иной. Человек. Долго я теперь буду дуть на воду. Погруженный в раздумья, Витяслав молчал, предоставив Косте и Эдгару долгую возню с замками. Лишь один раз покосился на меня. «Не угостишь кофе, дозорный?» Я кивнул. «Почему бы и нет? Мы же делали одно общее дело. И в лужу сели вместе, несмотря на все реверансы Гессера в мой адрес».